На улице зыбкий ветерок пощипывал за голые ноги и забирался под рубашку. Голосовать 40 миль до Хвойной бухты? Лажа, причем еще какая? Может, Билли еще не свалил из бешеного быка? Ну уж нет, — подумал сквозняк, — лучше отморозить себе задницу. Он встряхнулся и энергично двинулся к трассе. Его новые люминесцентно-желтые пляжные тапочки поскрипывали при каждом шаге. Мизинец натирает. Через 5 кварталов он почувствовал, как мозоль лопнула. Больно. Сквозняк выматерил себя за то, что стал еще одним рабом моды. В полумиле за Сан-Хунипера уличные фонари закончились. К списку обид на весь мир сквозняк добавил темноту. Дома и деревья больше не гасили пронизывающий ветер с Тихого океана, и одежда трепетала на сквозняке, как драные боевые знамена. Кровь из сорванного волдыря проступила на парусине тапочка. Удалившись на милю от города, сквозняк перестал пританцовывать, щериться и снимать воображаемую шляпу, пытаясь очаровать пролетавших мимо водителей, чтоб подбросили бедного заблудившего серфера. Теперь он тащился по обочине, расталкивая тьму высоким лбом, спиной к машинам, выставив окоченевший большой палец. Когда маячок в очередной раз давал осечку, и машина проносилась, не тормозя, вверх взметался средний. «Вашу мать! Уроды бессердечные!» Сквозняк уже охрип от проклятий и воплей презрения. Он попробовал думать о деньгах, о сладких бумажках, несущих освобождение, зеленых и хрустящих, но снова и снова возвращался к холоду, боли в ногах и тающему шансу добраться домой с комфортом. Уже слишком поздно, и поток машины сяк до 1 в 5 минут. Безнадега стервятником кружила в мозгу сквозняка. Он решил было подогреться кокаином, но мысль влететь в штопор на пустынной темной дороге и схавать параноидальный отходняк, от которого зуб на зуб не попадает, показалась несколько безрассудной. «Думай о деньгах. Деньги!» Во всем Билли Уинстон виноват. И эти кретины из Биксура. Зачем понадобилось забирать у него фургон? Он же никого раньше по-крупному не выставлял. Да и вовсе малый неплохой. Разве не пустил в свой трейлер Роберта, причем бесплатно, когда того вытурила его старуха? Разве не помог тому же Роберту поставить новый сальник в грузовике? Он же всегда честно играл. Покупателям сначала давал попробовать продукт, а потом уже брал деньги. А постоянным клиентам даже предоставлял аванс в 1/4 унции до получки. Разве в этой игре без правил не был он столпом добродетели, правильным, как правда? Прямым, как стрела. В 20 ярдах позади затормозила машина. Вспыхнул дальний свет. Сквозняк не обернулся. По многолетнему опыту он знал, что с такими подходцами могут предложить подбросить лишь до 1 места в отель за решеткой. Он шагал, будто не заметил машины вообще. Еще и руки в карманы сунул, будто замерз. Хотя на самом деле нащупал чек кокаина и быстро сунул в рот вместе с бумагой. Язык сразу онемел. И только потом поднял руки, точно сдаваясь, и повернулся, ожидая увидеть красно-синюю мигалку патрульного крейсера. Но это были не фараоны. В старом «Шевроле» сидели 2 парня и явно развлекались на его счет. Над лучами фар он различал их силуэты. Сквозняк проглотил бумажку с кокаином. Внутри вспыхнула ярость, подстегнутая дозой. Захотелось крови. Он ринулся к «Шевроле». «А ну! Вылезайте, клоуны, вашу мать!» С пассажирской стороны кто-то действительно вылез. Росточком с ребенка. Нет, потолще. Карлик. Сквозняка уже понесло. «Захвати монтировку, говнюк, она тебе пригодится!» «Неправда!» — отозвался карлик голосом низким и хриплым. Сквозняк взял себя в руки и прищурился. «Не карлик!» — стоял перед ним. «Огромный чувак! Просто гигант какой-то! Причем рос на глазах, приближался, становился все больше и больше, и слишком быстро. Сквозняк развернулся и кинулся прочь. Он успел сделать 3 шага. Челюсти сомкнулись на его голове и шее, оглушительно хрустнув костями, как мятными палочками. Когда «Шевроле» снова выехал на трассу, от сквозняка остался только один люминесцентно-желтый пляжный тапочек. 2 дня он загадочно подмигивал с обочины проезжавшим автомобилем, пока его не уволокла голодная ворона. И никто не обратил внимания, что из тапочка еще торчит кусок человеческой ноги.